«Сыграем, Гарри?» – спросил он и показал на лежащие перед ним шахматы. «У меня за пазухой завозился Ля», – я кивнул, огляделся и спросил. «А где Фред и Джордж?» «Мама послала их к мистеру Лавгуду», – ответил Рон. «У него нынче большой урожай слив цеппелинов, вот он и обещал отдать их маме. А когда она сварит джем, то поделится с мистером Лавгудом. У него нет жены, только маленькая дочка, Луна. Она дружила». Не закончив фразу, Рон словно осекся и продолжил уже другим тоном. «Короче, их еще полчаса точно не будет. Можем поиграть. Как интересно». Вроде бы он и хотел про джин не сказать, но что-то этому помешало. Закладка. Кто-то у пацана в голове покопался, чтобы он не расстраивался из-за смерти сестры. Уж не наш ли добрый дедушка? И мало ли что за закладки он еще поставил. Чур меня, чур, скорее бы вечер. А ничего, если я Ля выпущу? Спросил я. Он умный и не тронет ваших кур. Конечно, кивнул Рон. Только когда близнецы вернутся, лучше опять спрячь. А то они могут на нем начать какое-нибудь свое зелье испытывать. А это неприятно. Ля, не просто Книзл, ответил я. Он мой фамильяр. А им без разницы, махнул рукой Рон, а потом глаза его странно загорелись. Слушай, а у тебя шрам есть. А того, кого нельзя называть, ты помнишь? Ну привет, Канон. А мы уже и не ждали. Шрам есть, терпеливо ответил я и поднял челку. А вот про того, кого нельзя называть, я не помню. Только зеленый свет и чей-то крик. И не думаю, что он исчез со того, что я что-то успел сделать. Погремушкой я его победил, что ли? Или подгузником? Мне же чуть больше года было, что я мог. Но ведь говорят, возразил Рон, расставляя фигуры. А я тем временем расстегнул кофту и выпустил на свободу Ля. Книзл грациозно спрыгнул на крыльцо, потом на землю и начал принюхиваться, впрочем, не отходя далеко. Кто? Поинтересовался я. «Кто говорит?» «Да все говорят», — ответил Рон. «Я сам слышал, как Дамблдор об этом папе и маме говорил. Он так все описывал, как твоя мама тебя защищала. Угу. Если учесть, что я точно знал из рассказа крысы, что Волдемарт убил Лили Первой, а защищал меня как раз Джеймс, то все надиво правдиво. Рон, мягко сказал я, а ты подумай. В доме моих родителей были только они, я и тот, кого нельзя называть. Правильно. Ну, правильно». Неуверенно отозвался Рончик. «Моих родителей нет в живых. Тот, кого нельзя называть, тоже мертв. Я ничего никому рассказать не мог, потому что вряд ли знал другие слова, кроме папа, мама и кушать. Так откуда все об этом знают? Или Дамблдор находился где-нибудь поблизости и смотрел, как это ваше пугало моих родителей убивает?» «Конечно, нет», — с негодованием возразил Рон. «Дамблдор, великий волшебник, он бы не позволил такому случиться. Как ты можешь такое говорить?» От негодования Рон аж налился малиновым румянцем. Он вообще легко краснел, как и все рыжие. «Я не имел в виду ничего плохого», — успокоительно сказал я. «Я просто хотел тебе показать, что у этого ужасного события не было свидетелей, и что там произошло, не знает точно никто. А то, что ты знаешь, просто красивая легенда. Не спорю, она выигрышная, многим нравится, но я не хочу быть частью легенды. Я хочу вырасти, выучиться, чтобы у меня была семья и спокойная жизнь. Я самый обычный мальчик, Рон. Но, растерялся Рон, а как же подвиги? Ты что, не собираешься совершать подвиги? Ты же избранный. А кто, простите, меня избрал? Не удержался я от едкой шпильки. Так тот, кого нельзя называть. Растерянно протянул Рон. А он мертв, если верить официальной версии, отрезал я. Так что все свои героические поступки, если они и были, я уже совершил. Повторю еще раз, я самый обычный мальчик, не более того. К тому же, я слишком дорого заплатил за эту победу. Поэтому я хочу семью и спокойную жизнь. Ты какой-то не такой избранный, обиженно произнес Рон, словно я был виноват, что его придуманный образ настолько разошелся с реальностью. Я думал, что за этим последует новый поток претензий, и можно будет с чистой совестью отправиться на поиски Перси, но Рон неожиданно успокоился и сказал: «Ладно, ты просто еще не понял, как надо. Давай играть. Почему бы и нет? В шахматы я и в прошлой жизни играл неплохо, а уж попав на Гримма, стал играть еще лучше. Все Блэки считали шахматы весьма полезной игрой, развивающей стратегическое мышление, и обучали ей отпрысков в обязательном порядке. Вальпурга рассказывала мне, что шахматы были изобретены магом Махатиндрой, одним из советников царя Ашоки в глубокой и седой древности. Не знаю, как там Махатиндра, но имя царя Ашоки, при котором в Индии начал распространяться буддизм, я точно слышал. Кстати, именно от Вальпурги я услышал забавное обоснование индийской кастовой системы. Оказывается, брахманы, все поголовно маги, кшатрии, слабые маги и скрибы, а вот вайши и шудры, обычные люди. Точнее, так было в те времена, когда возникла кастовая система. Отсюда такие плотные перегородки между кастами и запрет вступать в брак с представителями низших каст. Если учесть, что у обычных людей и магов общего потомства быть не может, то такой запрет понятен. Видимо, отсюда все чудеса из древнеиндийских сказаний по поводу огненных дождей и летающих колесниц. Магия. Возвращаясь к шахматам, выиграть у старого Сигнуса было нереально, я был жутко доволен, если сводил партию в ничью, у Вальпурги выигрыши и проигрыши было поровну, Северус стабильно выигрывал у меня 2 из 3, как и Регулус, а вот у темпераментного крестного я сам выигрывал в таком же соотношении. Это я к тому, что оценить уровень игрока я вполне себе мог. Так вот, Рон был для своего возраста очень хорошим игроком. Из 4 сыгранных партий 2 выиграл он, 2, я, и надо сказать, не без труда. Рон стал расставлять фигуры в 5-й раз, радостно заявляя, что из всех обитателей Норы у него стабильно выигрывает только Перси. Я, в принципе, был не против проиграть. Пусть Рыжик обретет хоть немного уверенности к себе, меньше зависти будет в будущем. Пусть погордится, что обставил в шахматы самого избранного. Время шло к вечеру, то есть у Уизли приближался обед, и я стал питать робкую надежду, что все пройдет мирно. Честно, мне даже пакости им делать не хотелось. С такими семейными ценностями Уизли сами себя благополучно уничтожат без моей помощи. А для меня лучше всего вообще держаться от них подальше. Нет, никакого Гриффиндора, пусть рыжие на нем компактно обитают. Единственный, кого мне по-настоящему жаль, это Перси. Да и Рончика бы не мешало элементарно показать целителю, дабы проверить на здоровье, закладки и зелья. А остальные? Артур, вроде бы, мужик не глупый, вот и пусть со своей семьей разбирается. Не мне же это делать. Вот посоветуюсь насчет Перси и Рона с Сири и Вальпургой, и все. Однако расслабился я рано. Не успел Рон расставить фигурки, как на двор спикировали летящие на метлах близнецы с большими блестящими ведрами, полным слив цеппелинов. Сливы выглядели аппетитно, огромные, сизые от спелости, тугие. Фред и Джордж, кивнув мне, споро уволокли ведра в дом и через минуту вернулись к нам. Мама сказала, что скоро позовет обедать, заулыбался один из близнецов. А после обеда мы погоняем садовых гномов. Это весело, добавил второй. Я помнил этот процесс. Ну да, веселее не придумаешь. Я с Роном сначала доиграю, хорошо. Покладисто спросил я. Близнецы переглянулись, но тут один из них узрел развалившегося в тенечке Ля. Какой хороший котик. Дружно заявили они и направились к князлу. Но тот, не будь идиотом, быстренько вскочил, молнией пронесся у них под ногами и спрятался у меня за пазухой. Я застегнул кофту и сердито сказал: «Вы пугаете моего фамильяра, он еще маленький». «Ой-ой-ой», запричитали эти 2 клоуна, «мы испугали бедного маленького котика». «Прости, Гарри, больше не будем». И тут один из них достал из кармана конфету в прозрачной бумажке, мягкую, симпатичную, бело-розовую. «Гарри, угощайся, только не сердись, мир». «Угу, знаем мы, что это за конфетки, но вот отказываться не буду». «Жаль, что не удалось получше с Перси пообщаться, но это конфета, а я не сомневаюсь, что это один из первых опытов их вредилок, наверняка может быть поводом к тому, чтобы больше здесь не показываться. То, что конфета нормальная, я, конечно, допускал, но вряд ли». Уж очень нехорошие огоньки горели у пацанов в глазах, да и Рон как-то странно засопел и опустил голову. «Интересно, попытается он меня предупредить или с братьями конфликтовать не захочет?» «Нет, молчит». И я вежливо улыбнулся, сказал: «Спасибо, мир». И, взяв конфету, начал ее разворачивать. Близнецы следили за мной жадными глазами, но тут из-под кофты вновь высунулся Ля, спокойно подцепил лапой развернутую конфету и слизнул ее, мгновенно проглотив. «Блин, а я и забыл, что мой князь сладкое любит, особенно такие вот мягкие, бело-розовые конфеты, Похоже, Эсери покупал у Фортескью. Ля! Испуганно крикнул я. Тебе нельзя. Плюнь. Но довольный Книзл прикрыл глаза, и я уж решил, что слишком плохо подумал о близнецах. И вдруг, бедный Ля истошно завопил, его маленькое тельце выгнулось, а рыжая шкурка стала превращаться в желтые цыплячьи перья. Вы что сделали? Взвыл я почище Книзла. Он же маленький. А эти дебилы не нашли ничего другого, как заржать. Ха-ха-ха. Братец Дред, четвероногий цыпленок. Ха-ха-ха. Братец Фордж, пруть. Расколдуйте его. Расколдуйте немедленно. Отчаянно вскрикнул я, прижимая к себе корчащегося от боли котеныша. Да не переживай, Гарри, вновь расхохотались они, скоро само пройдет, гады. Рявкнул я, махнул рукой в сторону ржущих близнецов, прижал к себе продолжающего корчиться и мяукать Ля, изо всех сил пожелал ему исцелиться, и успел рвануть портключ за миг до того, как меня привычно окружила темнота. Имя выдумано автором. На самом деле неизвестно, кто изобрел шахматы, и появились они позже, чем жил царь Ашока. Царь Ашока считается одним из величайших правителей Индии. Он был третьим царем империи Маурьев. Его военные успехи уступают достижениям его деда в этой области, но Ашока в первую очередь вошел в историю как правитель-буддист. Его вклад в поддержание буддизма и морали сделал его выдающейся фигурой в индийской истории. Гарри имеет в виду четыре основные варны древнеиндийского общества. Брахманы, кшатрии, вайши, шудры. Если следовать этой логике, то неприкасаемые – это, скорее всего, предатели крови. Глава 133, в которой герой принимает посильное участие в судьбе членов семьи Уизли. Гады! Рявкнул я, махнул рукой в сторону ржущих близнецов, прижал к себе продолжающего корчиться и мяукать Ля, изо всех сил пожелал ему исцелиться и успел рвануть портключ за миг до того, как меня привычно окружила темнота. Когда я очнулся, то с облегчением увидел потолок собственной спальни в доме на Гримма. «Лежи, Гарри!» – раздался спокойный голос целителя Смитвика. «Я сейчас позову твоего крестного, Ля!» – пробормотал я. «Он! Все в порядке с твоим фамильером!» – улыбнулся Смитвик. «Вот он!» – и я почувствовал, как рядом со мной шевельнулось что-то живое. А через мгновение котеныш уже терся своей мордочкой об мою щеку и радостно мурчал. «Хозяин хороший!» – прозвучало у меня в голове. Хозяин вылечил Ля. Гадкие детеныши дали мне плохую еду, но теперь я совсем здоров. Целитель. Слабым голосом произнес я, Ля разговаривает. Я его слышу. Само собой, ответил Смитвик. Ты столько сил вбухал, чтобы его вылечить, а заодно каким-то образом воздействовал на интеллект. Так что теперь твой Книзл, самый умный Книзл на свете. И, думаю, это еще не все. Остальные новые свойства твоего фамильера будут раскрываться постепенно. Да, выпал в осадок я. Это что ж я сделал-то? Смитвик рассмеялся и потрепал меня по голове. Гарри, не забывай, ты природный некромант, выбравший стезю темного целительства. Ты можешь спасти кого угодно, если сильно захочешь, да еще добавить всякие интересные моменты, из-за особенности своей магии. Но не волнуйся, твой фамильяр абсолютно здоров, и все, что в нем изменится, пойдет только на пользу ему и тебе. Вы же связаны. Утешил, да. Но, с другой стороны, будем считать, что все, что не делается, к лучшему. А целитель усмехнулся, взглянув на мое растерянное лицо и ластящегося ко мне Ля, еще раз потрепал меня по волосам и призвал Патронуса, чтобы сообщить Сириусу, что я очнулся. А потом споил зелье, пахнущее хвоей и мандаринами, а на вкус чуть кисловатые, словно фруктовый чай, укрепляющий, объяснил он. Сириус его еще раз модифицировал. Потрясающая версия, практически мгновенное действие. И верно, слабость исчезла почти мгновенно, мелькавшие перед глазами зеленые точки рассосались, и я почувствовал себя вполне здоровым. «Мистер Смитвик», — спросил я, — «это что, был стихийный выброс? Но мне казалось, что я уже вполне могу сдерживать такие порывы. Можешь, можешь», кивнул Смитвик. «Но эти два альтернативно одаренных умудрились капитально напортачить. Они дали тебе конфету, которая должна была вызвать неконтролируемый рост цыплячьих перьев по всему телу, а то и вообще превратить в цыпленка. Но, если бы ее съел ты, тебя бы просто мгновенно стошнило. И, собственно, все. Твой крестный не пожалел времени и сил на качественные артефакты, молодец. Но, увы, конфету умудрился слопать твой питомец. Ля любит похожие конфеты. Сири их покупал у Фортескью, уточнил я. Ну да, улыбнулся Смитвик. Многие князлы, сладкоежки, некоторые обожают варенье, другие пирожные. А вот твоему неземная любовь понравилась. Что? Завис я. Все-таки я спал слишком долго, мозги соображали с трудом. Эти конфеты. Семья Фортескью их производит уже 200 лет. Называются «Неземная любовь» и стоят, кстати, недешево. Говорят, что их изобрел наследник семьи для своей невесты, пояснил Смитвик. Ах, вот оно что, улыбнулся я. А я и внимания не обращал, как они называются. Но все-таки, почему мне стало так плохо? Это ваша связь, хозяин-фамильяр. Тебе ведь недавно питомца подарили. Да, согласился я. Меньше месяца прошло. Вот, наставительно поднял палец Смитвик. А связь с истинным фамильяром устанавливается до полугода. Единственное исключение – змеи. Они запечатлеваются на своего человека практически мгновенно, но это актуально только для тех, кто владеет парсилтангом. Змеи не выбирают себе других хозяев. А, кивнул я. Понял. Ясно теперь, почему Миша и Паша так быстро запечатлелись на меня и Северуса. Хотя с Северусом все непросто, но главное, они друг друга понимают, верно ведь? Поэтому, продолжил Смитвик, маги, знающие тонкости процесса, никогда не покупают своему ребенку питомца в последний момент, как минимум, за полгода до поступления в Хогвартс. Иначе животное никогда не станет фамильяром, это будет просто питомец. Угу, теперь понятно, почему в каноне Тревор постоянно убегал от Невилла. Ему же дядя Элджи буквально перед Хогвартсом жабу подарил. А почему, кстати, не знал таких тонкостей? Странно. Лангботтомы же чистокровные. И если исходить из этой логики, то и Гарькина канонная Хедвиг тоже явная подстава. Конечно, у нее был хозяин, но этот хозяин был отнюдь не Гарри. А если учитывать, что Хедвиг Гарьке подарил Хагрид, что-то все меньше и меньше хочется дружить с добродушным полувеликаном. Да и вряд ли Дамблдор теперь пошлет его за мной. Он, конечно, явно начинает впадать в маразм. Но такого прокола не сделает, ибо Сириус Альфред Блэк такое лохматое чучело сначала конфундусом приласкает, а потом будет разбираться, кто это и откуда. Но что-то я снова в сторону уехал. Выходит, спросил я целителя, мне стало плохо, потому что боль испытывал Лео. Именно, ответил Смитвик. А поскольку ваша связь была еще весьма уязвима, то ты постарался ее укрепить, чтобы исцелить Лео, и вбухал в нее магии от души. Ну, и снова схлопотал истощение, бывает. Котенок исцелился, еще когда тебя порталом сюда переносило, а вот ты потерял сознание. Но не бойся, я тебя обследовал. Ядро в порядке, каналы тоже. Не колдуй в ближайшие сутки, пей зелья и проведи денек в постели. Твоя магия просто потрясающе быстро восстанавливается. Уж не знаю, заслуга это чудесных зелий Северуса или твоего личного потенциала, но любой другой 2 недели бы в постели валялся. Так что отдыхай, набирайся сил, а завтра у нас занятие. Вместе с Ля. Ля хороший потерся об мою щеку котенок. Вот и славно. Только. И тут в комнату ворвался Сири. Судя по штучной выпендрежной мантии, надетой на не менее дорогущий костюм, крестный только что вернулся с какой-то важной встречи, на которой поддерживал имидж Сириуса Альфреда. Гарри. Радостно обнял он меня. Ты очнулся. «Полно, Сириус», — хмыкнул Смитвик. «Я же тебе сразу сказал, что с мальчиком все будет в порядке. Не то, что с близнецами». «С близнецами», — удивленно переспросил я. «Сири, с ума сошел», — хмыкнул крестный. «Я с детьми разборок не устраиваю. Это ты постарался». «Я», — удивился я, — «но я ничего не делал». «Что случилось?» «Близнецы Уизли в Мунга», — пояснил целитель Смитвик. У обоих внезапно начали расти по всему телу цыплячьи перья, а рты превратились в клювы. К тому же, они пока без сознания. Но ничего, полежат недельку, очнутся. Но я не проклинал их, клянусь, прошептал я. Я просто не успел бы. Сказал, что они гады, пожелал, чтобы Ля исцелился и задействовал портключ. Эти придурки не знают, что покушение на чужого фамильяра равносильно покушению на его хозяина, вздохнул Сириус. Вот и получили откат. Да еще и твои артефакты его усилили. Так что ты абсолютно ни в чем не виноват. А они точно выздоровеют. У тебя не будет неприятностей, Сири. Выздоровеют, я ручаюсь, сказал Смитвик. Но я не стал объяснять все, как есть. Магия крови запрещена, неприятности ни тебе, ни Сириусу я не хочу, поэтому, по официальной версии, близнецы пострадали от сладостей собственного производства. Это никого не удивило, включая их родителей. Эти мальчики вечно что-то изобретают, а Сириус почти зашипел. Неприятности. Будут неприятности. Но не у нас с тобой. Поверь, я уже сказал Дамблдору все, что думаю по этому поводу. Этих. Дамблдор прочил тебе в опекуны. Да они б тебя угробили и не заметили даже. Сири, вздохнул я догадывался, что они не просто так меня угощать стали. Просто мне нужен был предлог, чтобы отпарировать из норы. Кто же знал, что Ля эту конфету ухватит. Я больше не буду ничего брать у чужих, мгновенно отреагировал Ля. Прости, хозяин. Ладно, улыбнулся Сириус. Все хорошо, что хорошо кончается. Теперь у Дамблдора не будет повода тащить тебя к Уизли. Точно, улыбнулся я. Это ж такой зоопарк. Тащи Думасбор, воспоминания солью. Нет уж, строго сказал Смитвик. Я что сказал насчет колдовства? Никаких Думасборов. Завтра, Гарри, все завтра. В общем, грянул, как я читал когда-то в одной книжке, огромный тайный скандал. Воспоминания я все-таки слил, и их посмотрели все обитатели Домана Гримма. Отношение родителей к Рончику у всех вызвало брезгливое недоумение. Как так можно с родным ребенком? А вот Перси. Перси, напротив, произвел самое благоприятное впечатление. Леди Вальпурга даже списалась со старым лордом Приеттом, жившим затворником после замужества Молли и смерти Гедеона и Фабиана, и тот согласился посетить Гримма. Прибыл этот почтенный джентльмен минута в минуту и взглянул на всех окружающих так, что я лично сразу понял, что мы имеем дело с демоверсией старого Сигнуса. Высокий, подтянутый пожилой мужчина, абсолютно седой, но с пронзительными серыми глазами, в слегка старомодной дорогущей мантии и с тростью в руках. Он приветствовал Вальпургу и Сигнуса, как старых знакомых, благосклонно кивнул Сириусу и Регулусу. Думаю, что лорд Приетт не идиот, и личность Сириуса Альфреда Блэка для него – секрет Полишинеля, а затем попробовал отточить взгляд а-ля «я вижу мадагаскарского таракана на Северусе». В ответ получил выгнутую бровь и фирменный взор ужаса подземелий, проникся и сменил гнев на милость. «Ага», – прокаркал он, – «так это ты, мальчик, милый Эйлин. Неплохо, неплохо. Даже кровь этого, с ней по тебя не испортила, истинный принц. Благодарю, лорд Приетт», – невозмутимо ответил Северус. «О своей крови я не стыжусь». В воздухе прозвучало невысказанное. «В отличие от вас, легкий такой намек на Молли и ее отпрысков. Умеет Северус культурно опустить, не отнимешь». Лорд Приетт хмыкнул и повторил. «Истинный принц, такая же язва, как твой дед». Потом взор вредного старика напал на меня и он хмыкнул. «Стопроцентный Поттер, вылитый Флимант. Так это и есть наш избранный и великий герой света». «Добрый день, сэр», — вежливо ответил я. «Давайте запросто, без церемоний. Просто наследник Поттер. Честно говоря, я ожидал громов небесных со стороны старого лорда, но мне было, параллельно. Уж больно я за Северуса обиделся. Но лорд Приетт, наоборот, расхохотался. Вэл, да у тебя тут, как на подбор, все ядовитые. А ты не тронь змей», — фыркнула Вальпурга, — «и будешь цел и невредим. Понимаю, столько лет в Мэноре сидеть, как сыч, поневоле ядом плеваться начнешь. Но моих мальчиков не тронь, они за себя постоять умеют». «Ладно», — махнул рукой Приетт. «Сам виноват, что говорить. Молодежь нынче пошла зубастая, просто сердце радуется. Так в чем дело, Вэл? К чему такая срочность? А ты в курсе, как живет твоя дочь Маргарет?» Сразу же взяла быка за рога Вальпурга. Лорд Приетт тут же стал закипать, словно электрический чайник. «Если ты вызвала меня только за тем, чтобы я с нею помирился. Нет, нет и нет. Она сама выбрала свою судьбу. Мою дочь, Маргарет Приетт, теперь знают, как предательницу крови Молли Уизли. Позор. Успокойся», — слегка повысила голос Вальпурга. «Молли живет себе со своим рыжим, и пусть себе живет. Ее дело. Я тебя не за этим пригласила. Речь пойдет о ее детях, твоих внуках, между прочим. Или у тебя есть другие внуки? Ты же знаешь, Вэл, что нет», — грустно ответил Приетт. «Гедеон и Фабиан не успели. Если бы они хоть по бастарду оставили, я принял бы в род даже бастардов. А теперь род Приетт угаснет, если только я не введу в него сироту и не сделаю его наследником. Джеремия Приетт, ты болван, каких свет не видывал. рявкнула Вальпурга. «Виданное ли дело оставлять рот на чужую кровь, если можно вернуть свою? У тебя 6 внуков, 6, их отец, предатель крови», рявкнул в ответ Прет. «Да хоть кентавр из запретного леса», подбочинилась Вальпурга. «Или ты не знаешь ритуалов, способных выжечь ненужную кровь? Магия крови запрещена», рявкнул в ответ лорд Прет. «Я, конечно, идиот, но не настолько, чтобы окончить свои дни в Азкабане. А ты в шалаше живешь или в защищенном мэнере?» Вмешался старый Сигнус. «У тебя рот загибается, не время проявлять законопослушность. Два твоих старших внука уже совершеннолетние, и они наверняка ищут способ очистить свою кровь. Да с чего ты взял?» Поразился Привет, но как-то немного фальшиво. Явно сам над этим думал. «Ладно, дожмем. Да с того, что один из них уехал аж в Румынию. В Румынию, понимаешь, где когда-то лучше всего знали кровную магию из-за распространившегося в Восточной Европе вампиризма. Да еще и работает он не где-нибудь, а в драконьем заповеднике. Как ты думаешь, это просто так, совпадение?» Лорд Привет рухнул в заботливо подставленное Регулусом кресло. На лице его отразилась глубокая задумчивость. А старый Сигнус иезуитски улыбнулся и продолжил. «А старший твой внук на гоблинов работает. Разрушитель проклятий, между прочим. Туда слабосилка не возьмут. И есть у меня подозрение, что сделал он это с дальним прицелом. Тоже не хочет быть предателем крови, а гоблины у нас в кровной магии известные мастера, в узких кругах. С кем попало не поделится, а вот контракт заключить могут. Сигнус, ты точно знаешь?» — спросил лорд Привет надломленным голосом. «Скажем так», — хмыкнул старый Сигнус, — «у меня есть возможность рассчитывать на откровенность зеленошкурых. Но почему ты не пришел на помощь мальчикам? Молли не хотела, чтобы я общался с ее семьей», — отозвался Привет. «А ты послушал», — иронически хмыкнул Сигнус. «Как бы то ни было, эти мальчики — твои внуки. Попробуй наладить с ними контакт». «Я понял», — глухо ответил Привет. «Это все». «Нет», — отрезала Вальпурга, и приказала. «Кричер, думосбор». Появившийся Кричер переместил на небольшой столик массивный думосбор, в котором клубилась дымка воспоминаний. «Моих воспоминаний о пребывании в гостях у Уизли. Видишь ли», — спокойно сказала Вальпурга, — «Гарри здесь не случайно. Недавно Сириус Альфорд стал его опекуном». Тут лорд Привет иронически хмыкнул, но смолчал. А Вальпурга продолжила. «Но вот Альбус Дамблдор никак не желает оставить мальчика в покое. Он очень хотел, чтобы опекунами Гарри стало семейство Уизли. Он рехнулся», — вопросил Привет. «Чистокровного, последнего в роду к предателям крови. Вопрос риторический», — сказал Сириус. «Однако мы не можем ссориться с Альбусом Дамблдором. И когда он весьма настойчиво стал зазывать Гарри в гости к Уизли, я вынужден был согласиться. Прошу вас, лорд Привет, посмотрите воспоминания Гарри об этом дне. Возможно, вы сделаете кое-какие выводы. Гарри отдал воспоминания добровольно. Поверьте, вам будет на что посмотреть». Лорд Привет еще раз мрачно кивнул и нырнул в думосбор. Это было надолго, поэтому Сириус, Северус и Регулус отправились по своим делам. Я занялся чтением интереснейшей книги, презентованной мне с Митвиком «Теория и практика темного целительства», а Вальпурга со старым Сигнусом уселись за шахматный столик. Спустя пару часов лорд Привет вынырнул из думосбора. Вид у него был непередаваемый. Его трясло, как вырвалось у него. «Как моя дочь могла воспитать такое? Я так понял, это он на близнецах». Но Привет на этом не остановился. «А Персиваль? Мальчика срочно нужно забирать оттуда. Он умный и сильный, в этом возрасте можно выжечь дурную кровь сравнительно безболезненно. Вэл, Сигнус, вы ведь поможете мне с ритуалами. Если мальчик согласится», — отозвался Сигнус, — «то безусловно. Персивалю явно не место в этой семье. Да и с Рональдом надо что-то решать. Родители пренебрегают им слишком явно. Двоих Маргарет не отдаст», — вздохнул лорд Привет. «Я ее знаю. А если ситуация со старшими такова, как обрисовали вы, она не отдаст и Персиваля». «Простите», — робко подал голос я. «А если отвлечь миссис Молли?» «Говори, Гарри», — усмехнулась Вальпурга. «У этого мальчика нестандартное мышление, Джеремия», — доверительно сообщила она Привету. «У миссис Молли недавно погибла дочь», — сказал я. «Думаю, что она по ней тоскует. А если у нее вновь появится возможность родить ребеночка, может быть, это отвлечет ее от Перси и Рона». Леди Вальпурга расхохоталась. «Гарри, ты как себе это представляешь? Нормально, выдал я, прекратив прикидываться послушным воспитанным мальчиком. Северус сварит зелье плодородия, а кто-нибудь из наших эльфов будет подмешивать его Уизли в еду. Мужчинам это ничем не грозит, а вот миссис Молли. Сири говорил, что никаких охранных чар на их доме не стоит, амулеты они тоже не носят. И эльфов у них нет, так что нашего эльфа никто не отследит. И этот приказ не вредит обитателям дома, от зелья плодородия никакого вреда нет, сплошная польза. И я невинно захлопал глазами, вернувшись в образ хорошего воспитанного мальчика. И тут лорд Джереми привет громко и от души захохотал. Вот же паршивец. Вэл, и часто он такие планы выдает. Достаточно. Тонко улыбнулась Вальпурга. Думаю, Дамблдор здорово просчитался, решив поставить на этого избранного, подвел промежуточный итог лорд Привет. Глава 134, в которой герой хочет увидеть один интересный ритуал. Высокие договаривающиеся стороны расстались вполне довольные друг другом. Лорд Привет дал непреложный обет по поводу невмешательства в дела рода Блэк и, более того, помощи в случае необходимости. Старый лорд прекрасно понимал, что с браком его любимой дочери, а также с гибелью Гедеона и Фабиана не все чисто, но доказательств у него не было. Поэтому лорд Привет предпочел закрыться в Мэнере после гибели сыновей и распустить слухи о собственной тяжелой болезни. Поэтому ему удалось избежать навязчивого внимания светлейшего. Дамблдор, вероятно, решил, что богатство Приветов в любом случае достанутся единственной дочери, а то, что еще один старый род со смертью лорда просто исчезнет, ибо на главенство в роду не могла претендовать ни отсеченная от рода Молли, ни ее дети, его не слишком волновало. Того, что Молли, строго говоря, уже не является членом рода Привет, а значит, не может претендовать вообще ни на что, он, похоже, попросту не понимал. Видимо, с точки зрения доброго дедушки, это не более, чем очередные чистокровные заморочки. И вообще, родом больше, родом меньше. Кстати, я тут не поленился и посчитал, сколько старых родов оказалось на грани гибели после первой магической войны, и ужаснулся. Поттеры, Блэки, Лангботтомы, Приветы, Боунсы, Лестриинджи, Мальсиберы, Розье, Эйвери, Крэу, Яксли, Макнейры, Краучи. Всего по одному ребенку Унатов, Малфеев, Крэббов, Гейлов, Паркинсонов, Булстраудов. Долго можно перечислять. Не все из перечисленных родов входят в священные 28, но все они старые и чистокровные, со своими родовыми дарами и традициями. И что мы имеем в итоге? Старые семьи находятся в стесненном положении, ибо даже те, кто не имеет метки, воспринимаются обществом, как потенциальные союзники Волдеморта, ибо большинство из них заканчивало Слизерин, стараниями добрейшего дедушки ошельмованный дальше некуда. А что мы имеем в школе, куда поступают как чистокровные, так и маглорожденные? А в школе мы имеем искусственно раздутое противостояние факультетов, абсолютное безразличие к безопасности учеников и полный информационный вакуум касаемо истории и традиций магического мира. Историю преподает призрак, бубнящий о гоблинских войнах, а о традициях магического мира маглорожденным не рассказывают вообще. Можно отговориться тем, что вся нужная литература есть в библиотеке, но покажите мне 11-летку, который радостно побежит в библиотеку разыскивать непонятно что неизвестно зачем. Тут и без того куча всего интересного, большой зал с зачарованным потолком, говорящие портреты, озеро с гигантским кальмаром, запретный лес, квиддич. Плюс ежедневные домашние задания с эссе на 3 фута, которые необходимо царапать пером по пергаментной бумаге, а бедных маглорожденных никто писать пером не учил, плюс агитация старших софакультетников, уже натасканных в нужном ключе. Вот и получается, что можно отучиться 7 лет в лучшей школе магической Британии, сдать сов и жаба, но так и не разобраться в мире, куда тебя занесло, то есть, так и остаться маглом с палочкой. И это не вина детей. Это вина руководства школы. Точнее, тщательно продуманный план руководства школы в лице нашего светлейшего. И не менее тщательно продуманный имидж доброго, немного чудаковатого волшебника. Ожившая сказка. И бедные маглокровки делают шаг за шагом в расставленные сети и становятся преданными сторонниками Дамблдора с напрочь промытыми мозгами. Так что пока у доброго дедушки есть мощная поддержка в лице оставшихся в магическом мире маглорожденных волшебников, ему можно не опасаться представителей старых родов. А вишенкой на торте должен был стать я, ручной карманный герой и избранный. Замечательная подстава. Вроде бы чистокровный, но мыслит и поступает, как маглорожденный, да еще и в рот директору смотрит. Козырь, лучше не придумаешь. И вообще, то, что в каноне ежедневный пророк так часто полоскал несчастного избранного, да и доброго дедушку заодно, лично я воспринимал, как пиар, чтобы волшебное общество не забывало о победителе Гриндевальда и Шрамоголовом герое. А что, черный пиар, тоже пиар, тем более, что Альбус много имен Дамблдор из большинства таких пиар-акций выходил весь в белом, раз за разом сажая в лужу министерство и зарабатывая новые очки, как единственный, кто способен справиться с ситуацией и никогда не ошибается. И в связи с этим во весь рост встает вопрос, как мог сильный и умный интриган купиться на кольцо Гонтов? Как? Дедушка начал впадать в маразм. Или все куда хуже, это была лишь инсценировка, как и смерть Дамблдора. Дедушка планировал воскреснуть. Вполне возможно. Но если так, то он просчитался в одном. В Снипе. Наверняка несчастному Зельевару надоело, что с его жизнью играют все, кому не лень, а мальчик, которого он столько раз спасал, веря в то, что таким образом оберегает память Лили, всего лишь жертвенная свинка, которую растили на убой. Вот он и сорвался. И грохнул Дамблдора на полном серьезе. А потом невероятное везение Гарри довершило остальное. И тогда гибель канонного Снейпа выглядит не злобной выходкой спятившего Волдеморта, а откатом за нарушенную клятву. В противном случае Снейп бы точно уполз, чтобы у мастера Зельевара не было при себе универсального противоядия. Да не смешите меня, МДА, если рассуждать таким образом, канон реально превращается в нечто зловещее. И возможно, он бы так и полетел по накатанным рельсам, кабы не неучтенный фактор, то бишь я. Так что теперь за судьбу доброго дедушки можно не волноваться. Упокоим качественно и с гарантией. Возвращаясь к Приету, стоит отметить, что он действительно решил наладить контакт с Перси и попробовать вытащить в Мунгарона. Да и Билл с Чарли его тоже заинтересовали. Неважно, кто из троих старших Уизли в итоге станет наследником, думаю, и остальных дедушка не обидит. Главное, чтобы Перси забрать из этого гадюшника, именуемого Норой, уж очень я проникся сочувствием к парню. Между прочим, Дамблдор еще раз попытался зазвать меня в Нору, но тут уж на дыбы встал Сири. Он коротко и понятно объяснил, что не для того тратит огромные деньги на зелья и целителей, исправляя последствия того, что со мной творили в Макгловском мире, чтобы пустить все под откос из-за одной единственной дурацкой шуточки неадекватных придурков. Крыть Дамблдору было нечем, но он продолжал таскаться в домик дяди Альфреда как на работу, правда, не так часто, а примерно раз в месяц. Кроме этого продолжались визиты Грюма и Кингсли. Да и Артур меня посещал регулярно. У него хватило ума извиниться за действия Фреда и Джорджа, которые после выписки из Мунга были наказаны им лично, серьезно и очень больно. Однако, зная немного эту породу людей, я не сомневался, что в своих неприятностях они будут винить не себя, а меня, и еще меньше захотел поступать на Гриффиндор. А вот у самого Артура дела пошли куда лучше. Он принял к сведению мой совет и начал рыскать по макгловским свалкам, выискивая выброшенную антикварную мебель. Скорбные обломки он уменьшал и складывал в саквояж, а дома, в мастерской восстанавливал, старательно дозируя репаро, чтобы мебель не выглядела слишком уж новой, но была в хорошем состоянии. А дальше все было делом техники. Артур вовремя вспомнил о своем родственнике Скрибе, который работал бухгалтером в сети антикварных салонов, и дело пошло. Родственник пристраивал на продажу отреставрированные кресла, диваны и буфеты, получая за это четвертую часть выручки, а остальное Артур делил на неравные части. Меньшую он наставлял себе, большую отдавал дорогой Маллипусеньке, которая неожиданно открыла для себя мир макгловских магазинов, покупая там еду и вещи для семьи, а то, что оставалось, меняла на галеоны и откладывала в сейф. И да, телевизор и видеомагнитофон он все-таки зачаровал, так что Молли могла теперь наслаждаться просмотром макгловских мелодрам. Не так качественно получилось, как у Сири, но Молли нравилось. На этом фоне план с зельем плодородия прошел легко и непринужденно. Кричер второй просто-напросто проник в нору, когда дом был пуст и подмешал зелье в бочонок с патокой, банки с вареньем, мешки с сахаром и мукой и даже в домашнее пиво и крупы. В общем, прием зелья Молли был гарантирован. И через пару месяцев Молли почувствовала легкое недомогание и собралась в Мунга. Артур был на работе, близнецы, в Хогвартсе, оставить Ронни одного она не решилась. Сперва она хотела отвезти Рона к Лавгудам, но выяснилось, что Ксина, прихватив дочь, исчез в неизвестном направлении на неопределенный срок, как гласила записка, приколотая к калитке Лавгудов, на поиски утырников Велохвостых. Между прочим, дом Лавгудов стоял на источнике, и Ксина умудрялся накладывать на свое несчастное жилище самые невероятные чары. Например, климатический купол, под которым царило лето. Типа луна ненавидит дожди и слякоть и начинает болеть. А для единственной дочери Ксина был готов на все. Правда, купол закрывал только небольшой садик Лавгудов, но сам факт. По мне так те, кто считал Ксина полусумасшедшим придурком, глубоко ошибались. Мужик от души троллил всю магическую Британию и получал от этого удовольствие. Да и странный дар Луны. Мне очень хотелось познакомиться с этой девочкой, но пока не было повода.